Том 17. Небесный бессмертный. Глава 2.1. Король Янь с визитом император Ся покачал головой. Вся великая династия Ся потрясена этой бурей. Более 60% моих 3600 командорств требуют от меня помощи. Независимо от того, насколько величественны цельные ворота, нет никакого способа, чтобы они могли действовать против этих многих кланов одновременно. Кроме того, согласно разведывательной информации, которую я имею, некоторые из тех, кто запрашивает поддержку, уже давно перешли на сторону цельных ворот. Цельные ворота были действительно грозными. Что они смогли убедить более половины высококлассных членов клана «Северный месяц» присоединиться к ним, было свидетельством их могущества. В великой династии Ся действительно было немало кланов, которые уже присоединились к ним. Они уже присоединились к цельным воротам, но они все еще просят меня о помощи. Император Ся нахмурился. Прямо сейчас, у меня нет четкой картины ситуации. Более 60% маркизов просят о моей помощи, но какие из них действительно нуждаются в помощи, а какие из них притворяются. Хотя клан «Северный месяц» неподвижной воды утверждает, что небесный бессмертный гора предчувствия был захвачен живьем. Это был просто захват. Кто знает, если это только не часть заговора, сказал император Ся. Понял. Бессмертный лис небес кивнул. Прямо сейчас, хотя есть некоторые столкновения, мой контроль над всей великой Ся по-прежнему довольно стабилен. Император Ся мягко сказал, истинная война еще не началась. Нам нужно твердо стоять и не действовать беспорядочно. Хотя цельные ворота начали двигаться. Пусть, чем больше они двигаются, тем больше они раскрываются мне. Пока же пусть мой клинок останется в ножнах. Потому что когда он выйдет, он ударит их в слабые места. Цельные ворота хотят забрать мой мир великой Ся, Хэймэм. Посмотрим, смогут ли они заставить меня это принять. Бессмертный лис небес кивнул. Тем не менее, потенциал Цзинина поистине замечателен. Еще до того, как он совершил свой небесное бедствие, он смог убить двух небесных бессмертных. Несмотря на то, что он тренировался менее чем столетие, он был способен выдержать пламя кармических грехов. Я думаю, что он скоро переживет свое бедствие. Он станет важной шахматной фигурой, сказал император Ся, и, основываясь на том, что сказал мой мастер, Цзинин определенно на нашей стороне. Император Ся рассматривал Нина с большой важностью. В конце концов, достижения Цзинина на сегодняшний день были просто слишком неземными. На уровне пустоты он убил двух небесных бессмертных, затем выдержал пламя кармических грехов. Как только такой монстр прорвется на уровень небесного бессмертного после преодоления своего бедствия, он, скорее всего, сразу станет одним из самых верховных небесных бессмертных, возможно даже обладая боевой силой чистого Янь истинного бессмертного. Самое главное, Цзинин имел невероятную поддержку. Подружиться с Цзинином было равносильно тому, чтобы подружиться с таинственным Да-отцом. Как император Ся мог не считать это чрезвычайно важным? Правильно, идите и скажите королю Яню, что Цзинин вернулся, сказал император Ся. Хорошо, почтительно сказал бессмертный лис небес. Императорская столица, поместье короля Яня. Король Янь приехал в цветник. Он уставился на Юичи Сиюэ, сидящую в далеком павильоне. Он не мог не качать головой. Когда Цзинин отправился действовать против клана Пламя Юности, он заранее сказал Юичи Сиюэ. Сиюэ была наполнена и надеждой, и беспокойством за Нина, но в итоге Нин был покрыт пламенем кармических грехов и выгнан из мира Великой Ся. Сиюэ всегда уделяла пристальное внимание информации о Нине, но как бы она ни старалась, она не могла ничего узнать о его возвращении из этой битвы. Она отправилась спросить короля Яня и, таким образом, узнала, что произошло. С того дня она узнала, что шансы Нина на выживание были мизерными. Сиюэ никогда больше не улыбалась. «Братишка», Сиюэ всегда чувствовала, что из ее сердца что-то пропало. Теперь она не могла улыбаться. «Сиюэ», прозвучал голос. Сиюэ повернула голову, затем поспешно поднялась, чтобы поприветствовать мужчину. «Дедушка, позволь мне рассказать тебе хорошие новости», сказал король Янь с усмешкой. «Хорошие новости?» Сиюэ была озадачена. «Цзинин вернулся». Король Янь засмеялся. Сиюэ задрожала, затем выразила выражение дикой радости и волнения. Она поспешно схватила короля Яня за руку. «Дедушка, это правда? Мой братишка действительно вернулся? Он вернулся из этой опасной зоны? Ты не лжешь мне, не так ли, Мэм?» Это сказал мне император Ся. и Цзинин в настоящее время находится в Черно-Белом колледже города Неподвижной Воды», — сказал король Янь. «Он в Черно-Белом колледже», — Сиюи почувствовала себя живее, чем была в течение долгого времени. Она сразу же сказала: «Я собираюсь в город Неподвижной Воды сейчас же. Пойдем вместе». «Я тоже хочу видеть Цзинина», — сказал король Янь. «Хорошо, пойдем прямо сейчас». Сиюи не хотела ждать ни минуты. Она должна была увидеть Нина своими глазами, прежде чем она во все поверит. Еще до того, как император Ся узнал о возвращении Цзинина, об этом узнали цельные ворота. Вжух! Холодный ветер подул. Одетый в золото небесный бессмертный стоял на вершине горного пика. Этот одетый в золото небесный бессмертный был довольно громоздким, и на самом деле был слегка пухлым. У него была ровная борода, и его глаза сияли, как медь. Золотые одежды, которые он носил, были похожи на набор золотых доспехов. Он просто ждал там, скучно и беспокойно, на вершине этой горной вершины. Вжух! Полоса света полетела к нему издалека, высаживаясь на горной вершине. Это был небесный бессмертный Арканиум. «Арканиум», — спокойно сказал одетый в золото посланник. «Посланник». Небесный бессмертный сразу улыбнулся, не проявляя своего обычного высокомерия, опасаясь оскорбить посланника. «Могу я спросить, почему вы хотите поговорить с нашим кланом Пламя Юности, посланник? Наши цельные ворота никогда не показывали вашему клану Пламя Юности любую злобу. Мы всегда помогали вам, и теперь я помогу вам снова». Одетый в золото посланник засмеялся, но даже когда он смеялся, его дикое, свирепое лицо оставалось ужасающим. «Некоторое время назад у вас была довольно неприятная битва с этим Цзинином, верно? На самом деле умерли два ваших небесных бессмертных, и в конце концов вы использовали удерживающую мир пагоду, чтобы изгнать Цзинина в зону Нихилиум исконного мира руин. Да, верно, верно, это точно», — поспешно сказал небесный бессмертный Арканиум. Хотя у него была улыбка на его лице, в своем сердце Арканиум громко ругался. Как этот секрет выскользнул? Очень мало кто знал, что клан Пламя Юности использовал удерживающую мир пагоду для битвы с Цзинином. Знают только друзья императора Ся и Цзинин. Однако, логически говоря, ни друзья Цзинина, ни император Ся не поехали рассказывать цельным воротам об этом. И все же, как-то, цельные ворота узнали это. Они даже пришли спросить клан Пламя Юности об этом, и в этот момент клан Пламя Юности был вынужден признать, что они действительно изгнали Цзинина в зону Нихилиум исконного мира руин. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 2.2. Король Янь с визитом. По правде говоря, клан Пламя Юности не был обеспокоен тем, что это стало общеизвестным. В конце концов, зона Нихилиум была невероятно обширной. Даже истинный бог или да-отец, которые отправились туда для расследования, должны были провести бесчисленные годы, прежде чем найти это место. Кроме того, истинные боги и отцы Дао вообще не хотели тратить много времени. В конце концов, как говорилось, если кто-то часто ходил по берегу реки, то обувь в конечном итоге промокала. Если они слишком долго оставались в зоне Нихилиум, они могли столкнуться с некоторыми могущественными противниками из исконного мира руин. Цельные ворота действительно, кажется, способны проникать сквозь любой шов, молчаливо размышлял про себя Арканиум. Даже небесная гора сокровищ императора Ся не могла сравниться с цельными воротами с точки зрения разведывательных отчетов. «Я пришел, чтобы уведомить ваш клан Пламя Юности, что ваш ненавистный враг, Цзинин, все еще жив, и он уже вернулся». Одетый в золото посланник весело улыбнулся, глядя на небесного бессмертного Арканиума. Лицо Арканиума мгновенно изменилось. «Невозможно». Он не мог не произнести эти слова. «Невозможно». Одетый в золото посланник поднял бровь. «Мы отправили его в зону Нихилиум исконного мира руин. Даже внеземной бог не сможет убежать из этого места. Только у истинного бога или да отца есть шанс. Даже если возвышенный истинный бог или да отец должен был искать его. Как им повезло найти Цзинина в бесконечно обширной зоне Нихилиум всего за 18 лет». Арканиум покачал головой. «Даже если бы он был учеником истинного бога или да отца, я отказываюсь верить, что истинный бог или да отец были бы готовы посвятить себя такому кропотливому поиску или быть в состоянии поиска и все же найти его так быстро. Цзинину никак не может так повести». «Да, я и в это не поверил». Одетый в золото посланник покачал головой и вздохнул. «Но, увы, Цзинин находится в пределах города неподвижной воды прямо сейчас. В этот самый момент он флиртует и прижимается к своему компаньону Юйвэй в пределах черно-белого колледжа. Он сейчас в городе неподвижной воды. Арканиум был теперь действительно ошеломлен. Да, одетый в золото посланник кивнул. На данный момент у Арканиума был чрезвычайно уродливый взгляд на его лице, и его мысли были смешаны. Если Цзинин вернулся живым, тогда все изменилось. Прежде всего, его возвращение означало, что, без сомнения, за Цзинином стоял истинный бог или Да-Отец. Когда клан Пламя Юности сражался против Цзинина, они были обеспокоены тем, что за Цзинином был Да-Отец. Правда, они чувствовали, что с учетом возвышенного статуса Да-Отца, Цзинину не должно было так повести, поскольку они действительно были учениками, шансы на то, что это случится, должны были быть низкими. Но теперь, это действительно доказано. Цзинин действительно был учеником истинного бога или Да-Отца. А во-вторых, клан Пламя Юности точно знал, насколько силен Цзинин. Молодой собрат, как и тот, кто даже не претерпел своего бедствия, смог убить двух могучих небесных бессмертных. Даже когда он сражался с восемью из них, он не был в невыгодном положении, учитывая его ужасающую силу. Как только он преодолеет свое бедствие и станет небесным бессмертным, он сможет стать бедой для клана Пламя Юности. И этот монстр, у этого полнейшего монстра был истинный бог или Да-Отец, поддерживающий его. Это был кошмар. У него действительно есть истинный бог или Да-Отец в качестве мастера. И он вернулся. Арканиум совершенно паниковал прямо сейчас. Он прекрасно знал, что это будет катастрофа для его клана Пламя Юности. Катастрофа, которую клан Пламя Юности не сможет избежать. Если клан Пламя Юности присоединится к нашим цельным воротам, тогда мы были бы готовы помочь вам разобраться с Цзинином, сказал смеющийся, одетый в золото посланник. Вы могли бы бояться Да-Отца позади него, но мы, цельные ворота, нет. Хорошо, вы можете вернуться назад и немного подумать об этом. Вжух, ряд пространственных рябей появился вокруг одетого в золото посланника. Спустя несколько мгновений он исчез в воздухе. Небесный бессмертный Арканиум стоял на горной вершине, искаженный взгляд был на его лице. Спустя несколько мгновений он тоже использовал пространственный телепорт, чтобы возвратиться и сообщить эту информацию предку клана Пламя Юности, бессмертному ядовитому чудаку. Город неподвижной воды, черно-белый колледж. Нин не понимал, что и клан цельных ворот, и клан Пламя Юности сразу узнали о его возвращении. Однако, даже если он и понял, что они узнали, Нин не боялся. Борьба с нынешним Цзинином была бы нелегка, так как они имели дело с Цзинином 18 лет назад. Цзинин, король Янь и принцесса Сиюи пришли в гости, бессмертный Нефритовое море послал через свое божественное чувство. Принцесса Сиюи, король Янь, Цзинин потягивал вино рядом с Юйвэй, поспешно поднялся на ноги. Нин провел всю ночь с Юйвэй. Они шептали друг другу сладкие словечки, а также обсуждали вопросы. Юйвэй теперь знал реальные отношения между Нином и Сиюи. «Пойдем поприветствовать их», — поспешно сказал Нин. «Прежде чем я пошел на битву против клана Пламя Юности, я рассказал об этом сестре. Я был полностью уверен в своих шансах. Я думал, что все под моим контролем. И все же, человек предполагает, небеса располагают. В конце концов, я был сослан на 18 лет. Моя двоюродная сестра, должно быть, беспокоился обо мне в течение 18 лет. Она пришла к тебе, как только узнала, что ты вернулся. Понятно, что она очень заботится о тебе», — сказала Юйвэй. Они перелетели, плечом к плечу, в небо. Они сразу же увидели бессмертного Нефритовое море, короля Яня и Юйчи Сиюи. Сиюи уставилась на Нина издалека и, увидев его, сразу же засветилась. Это правда. Ее братишка действительно вернулся. «Старший ученик, брат Нефритовое море, позвольте мне позаботиться о короле Яне и принцессе», — сказал Нин. Бессмертный Нефритовое море знал, что эти двое пришли посмотреть на Цзинина, и он тут же кивнул и ушел. Нин и Юйвэй привели короля Яня и Сиюи в резиденцию Юйвэй. В настоящее время в резиденции Юйвэй не было ни одного слуги. Все они были отправлены на пик Темного Севера. Ясно, что Нин и Юйвэй хотели побыть наедине, и чтобы их никто не беспокоил. Когда они приземлились вместе, Сиюи уже не могла сдерживаться. «Братишка, ты напугал меня до смерти. Если бы ты действительно умер, тогда я действительно осталась бы единственным членом клана Юйчи. Я не умру так легко», — сказал Нин со смехом. Двое сразу начали общаться друг с другом. Юй Вэй добавила несколько слов, но король Янь почти ничего не сказал. Когда разговор начал сворачиваться, наконец, король Янь высказался. «Цзи Нин, вы помните задание, которое вы мне передали?» Лицо Нина мгновенно слегка покраснело. Он поспешно сказал: «Вы нашли информацию о моих родителях и их реинкарнациях, том 17, Небесный Бессмертный, глава 3.1. Судьба родителей. Несколько лет назад Цзи Нин попросил короля Яня помочь ему разобраться, что случилось с его отцом, Цзи Ичуань, и его матерью, Юй Чисюэ, после того, как они были реинкарнированы. Однако после того, как он сделал запрос, Нин отправился сражаться с кланом Пламя Юности, а затем был сослан в зону Нихилиум. Таким образом, король Янь никогда не имел возможности рассказать Нину о том, что он обнаружил. «Я нашел информацию». Король Янь кивнул. «Замечательно, это замечательно». Нин не мог скрыть своего волнения. В сердце Нина, его отец, Цзи Ичуань, и его мать, Юй Чисюэ, имели самое важное положение. Даже его дао-компаньон, Юй Вэй, не была так важна для него, как его родители. Фактически, в сердце Нина, даже его родители из своей предыдущей жизни на земле немного уступают по статусу по сравнению с Цзи Ичуанем и Юй Чисюэ. В своей прошлой жизни на земле его отец всегда был занят своей карьерой. Нин редко мог его видеть. Его мать, с другой стороны, всегда очень старалась заботиться о нем, и Нин прочно запечатлел эти воспоминания в своем сердце. Но в этой жизни, ради рождения его мать была готова пожертвовать своей жизненной силой. Ради того, чтобы позволить ему расти благополучно, она даже не желала рассказывать Нину о своей вражде с горой Снежного Дракона, или о том, что враг уничтожил клан Юичи. Хотя его отец выглядел холодным снаружи, количество забот и любви, которые он испытывал к Цзи Нину, определенно сильным. Он лично учил Нина использовать меч и всегда старался защищать его. Фактически, только когда он уже не мог защитить Нина, он погиб, чтобы воссоединиться с Юй Чисюэ. Нин никогда не мог их забыть. Эти юношеские дни, это были самые счастливые дни в его жизни. Это бамбуковые свитки. Король Янь произвел пару бамбуковых свитков в руках. В потустороннем мире мы записываем в них информацию о мертвых. Все судьи мертвецов будут иметь записи о них. Этот бамбуковый свиток содержит большую информацию, включая информацию о вашей матери, Юй Чисюэ. У этого, в свою очередь, есть информация о вашем отце Цзи Ичуане. Нин глубоко вздохнул, прежде чем принять свитки. Нин отправил свое божественное чувство в первый свиток. Мгновенно огромное количество информации заполнило его разум. После того, как Нин укрепил свою силу сердца, его контроль над его божественным чувством заметно укрепилось. Вскоре он смог разобраться в море информации, чтобы найти соответствующие части относительно своего отца, Цзи Ичуане. Цзи Ичуань, из мира Великой Ся, командорство неподвижных вод, Ласточкина гора, ученик Цзыфу. Нет кармических грехов, никаких кармических достоинств. Приговор – возродиться как человек и быть реинкарнирован в мире Воски, командорство Цветочной горы, клана Рикаивы. Его зовут Рикаивы Чуань, и он будет жить 182 года. Нин больше не был широкоглазым юношей. В горе внутреннего сердца он прочитал несколько книг, которые дали базовые сведения о трех царствах. Он понимал, каковы были намерения этого судьи. Вообще говоря, решение о том, куда можно было бы отправить, как можно было бы назвать, и как долго жить, будет автоматически сделано небесным Дао. Судьи мертвецов должны были намеренно вмешаться, чтобы изменить ситуацию. Такое вмешательство, как правило, оказывает незначительное влияние на кармические достоинства, и, как правило, только кто-то, у кого был достаточный уровень статуса, мог вызвать своих подчиненных 10 яма королей преисподней или первого судью мертвецов внести изменения в свою судьбу. Давным-давно судья Цуи сказал Нину, что изменить его жизнь было для него довольно простой задачей. Но, по правде говоря, продолжительность жизни применима только к смертным. Когда кто-то становился бессмертным культиватором, он вставал на путь, который шел против воли небес. Небеса отправляли 3 беды, 9 горь, и было бы очень трудно предсказать, как долго это будет происходить по этому пути. Если бы кто-то оставался простым смертным, можно было бы жить только столетие или около того, но, если бы он становился бессмертным культиватором и становился учеником Цзыфу в течение примерно 20 лет, возможно, что его можно было бы убить вскоре после того, как он стал бы учеником Цзыфу, в результате чего срок службы был даже короче, чем у обычного смертного. Решения судей потустороннего мира в отношении его жизни были только значимыми для смертных. Мир Воски, командорство Цветочная гора, клан Река Ивы, Река Ивы Чуань. Нин спокойно запомнил это имя. Он сразу взял другой бамбуковый свиток, прочитав его своим божественным чувством. Через некоторое время он нашел информацию о своей матери, Юйчисюе. Юйчисюе, мир Великой Ся, командорство Восточного острова, клан Юйчи. Немного позитивная карма. Приговор, возродиться как человек и быть реинкарнированной в мире Воски, командорство Цветочной горы, клан Восточный поток. Ее зовут Восточный поток Сноу, и она будет жить 200 лет. Нин был в восторге от того, что он только что увидел. Оба они были отправлены в Цветочную гору командорства мира Воски. Король Янь сказал: судейские решения обычно генерируются естественным образом в соответствии с небесным Дао. Понятно, что ваша мать и ваш отец были связаны кармической любовью на протяжении многих жизней, и поэтому небесный Дао незримо работал, чтобы собрать их вместе еще раз. Кармическая любовь на протяжении многих жизней, Нин осторожно кивнул, затем сразу же сказал: «Король Янь, старший, вы говорите, что мои родители снова вместе. Я пошел и помог вам разобраться, что произошло после того, как они были реинкарнированы. Я проделал весь путь до Цветочной горы командорства мира Воски, чтобы изучить этот вопрос, но ваши родители уже умерли. Информация, которую я нашел, находится в этой книге». Король Янь взглянул на Нина, затем в его руках появилась книга, которую он предложил Нину. Нин был ошеломлен. «Уже мертвы, это означает, что они должны быть реинкарнированы снова. Почему они не?» Но тогда Нин вдруг подумал о возможности. Его лицо превратилось в Ишин, и он немедленно принял книгу и охватил ее своим божественным чувством. «Нет, нет». Нин сжал книгу, качая головой, его глаза были полны шока, гнева и агонии. Он не хотел принимать этот результат. Его родители действительно были связаны кармической любовью. Хотя в их новой жизни они столкнулись с некоторыми проблемами, они все равно оказались вместе. Вместе они встали на путь бессмертного совершенствования. Как это могло случиться? Нин покачал головой, бормоча: зачем все это произошло с ними? Почему же они не со мной? Хотя они снова отправились на бессмертный путь, это были лишь незначительные цифры. Почему все должно было так горько заканчиваться для них? Почему? Том 17. Небесный бессмертный. Глава 3.2. Судьба родителей. Я не верю в это. Я не верю. Это все ложь. Все ложь. Глаза Нина стали сумасшедшими. Истина была выше того, что мог принять его разум. Он инстинктивно отказался поверить в это, особенно когда это было не что иное, как запись информации в книге. Братишка, младший ученик брат, Юй Вэй и принцесса Сиюэ были обе обеспокоены. Нин тут же сказал: «Я собираюсь пойти в миниатюру царства мертвых. Я пойду прямо сейчас». Старшая сестра ученица: «Хотя город неподвижной воды сейчас находится в опасной ситуации, мне нужно сразу же уйти. Если он действительно будет переживать кризис, разрушь этот талисман, и я немедленно вернусь через великую телепортацию». «Хорошо». Юй Вэй тут же кивнула. «Позволь мне пойти с тобой». Она чувствовала, как сейчас безумно чувствует себя Нин. «Не нужно. Я пойду один». Нин повернулся, чтобы посмотреть на короля Яня. «Король Янь, старший, я собираюсь пойти в миниатюру царства мертвых. Мне нужна временная инверсия, чтобы увидеть сцену судьи, что судит судьбу моих родителей». Прямо сейчас Нин даже сомневался в информации, которую он видел в бамбуковых свитках относительно решения своих родителей. Ему нужно лично увидеть временную инверсию, лично видеть, как судья выносит решение моим родителям, прежде чем он поверит. «Хорошо». Король Янь кивнул. Он все еще помнил инструкции императора Ся. Император Ся просмотрел немало людей с благосклонностью и хотел подружиться с ними, но самым важным среди них был Цзинин, хотя он даже не претерпел своего бедствия. Король Янь, естественно, не отказался бы от просьбы Цзинина. «Поехали». Нин вовсе не хотел ждать. «Позвольте мне идти впереди». Король Янь немедленно провел Нина, улетев из поместья, а затем прошел пространственный телепорт в воздухе. Оба мужчины сразу исчезли. Юйчисюэ и Юй Вэй подняли головы, наблюдая, как Нин и король Янь ушли. «Мой дедушка на самом деле не говорил мне об этом». Сиюэ тоже несколько неистово смотрела на ее лицо. «Надеюсь, все будет в порядке», — тихо сказала Юй Вэй. В этом месте проникала мрачная, смертельная аура. Это был очень большой мир. Внутри него можно было видеть линии одетых в белые фигур, идущих вперед, простирающиеся настолько далеко, насколько мог видеть глаз. Рядом с ними было много солдат-минотавров и других солдат-демонов. Некоторые из одетых в белые фигур с любопытством смотрели, обратив внимание на две фигуры, которые только что появились на небе. Две фигуры, которые появились, были Цзинин и король Янь. Этот миниатюрный потусторонний мир не отличается от настоящего царства мертвых, если честно. Здесь также много умерших духов, сказал король Янь. Да, отец Багровый Свет контролировал десятки крупных миров, в конце концов, а также бесчисленные минорные миры, все из которых попали под эту миниатюру юрисдикции потустороннего мира. Это составляло примерно 1% всей территории трех царств. Нин не сказал ни слова, у него не было настроения на болтовню. Король Янь, сказав еще несколько вещей, понял, что Нин не в настроении. Он привел Нина прямо в гигантский город, в котором находились многочисленные здания и множество демонических солдат. Король Янь быстро прибыл во внутренний двор. Это двор, где ваша мать была приговорена. Король Янь вел Нина прямо внутрь. Демонические солдаты не осмеливались помешать им войти. Судья, сидя на своем месте, увидев, кто вошел, был сильно потрясен. Он был просто одним из бесчисленных судей. Он никак не мог сравниться с одним из возвышенных Яма королей. Ваш судья приветствует вас, король Яма. Судья поспешно упал на колени, и окружающие демонические солдаты тоже опустились на колени. Что касается призрака, который ожидал, что его приговорят, он был полностью в ужасе. «Поторопитесь и приговорите этого», – проинструктировал король Янь. «Да, да», – судья поспешно сказал. «Поторопитесь и отправьте его на 18-й уровень ада». Двое демонических солдат немедленно вытащили призрака. Привидение закричало от ужаса, но все равно вылетело из дворца. «Теперь можешь уйти. На сегодня никаких приговоров», — сказал король Янь. «Да, ни судьи, ни демонические солдаты не осмеливались что-то сказать. Хотя у них было много задач, было много других судов в действии. При остановлении на день ничего не значило. Они могли почувствовать, что даже король Янь хотел сделать так, чтобы юноша не беспокоился по лишнему поводу. У этого юноша, скорее всего, был невероятный фон. Они все послушно отступили. Вскоре в суде остались только Нин и король Янь. Король Янь, старший, я еще не преодолел свое бедствие, чтобы стать небесным бессмертным. Мне придется беспокоить вас, старший, использовать временную инверсию для меня, сказал Нин. Это мелочь, сказал король Янь. Хотя такого рода бессмертный метод израсходовал значительную часть его энергии, в конечном счете это не имело значения. Король Янь сразу использовал технику временной инверсии. Вжух! Сцена перед ними изменилась. Ушедшие судьи и демонические солдаты быстро вернулись в зал, снова стали судить души мертвых, а затем души перед ними. Время продолжало течь назад, быстрее и быстрее. На самом деле все превратилось в размытие. Нин и король Янь просто стояли там в суде, молча ожидая. Образы временной инверсии были иллюзорными. Даже если бы фигуры судей или демонических солдат коснулись их, это не имело бы никакого значения. 1 год, 2 года, 3 года. Время продолжало течь назад с высокой скоростью. «Это тот день», — сказал король Янь. «Был приказ процессии душ, судя по тому, что было записано в бамбуковой свитке. Он включал информацию о том, какая судья вынесла решение, когда была сделана запись, и в каком порядке было принято решение. Таким образом, король Янь точно знал, какой суд и в какой день был вынесен приговор. Обратный поток времени начал замедляться, можно было увидеть все. Нин внимательно посмотрел на призраков. Один из них должен был быть его матерью. Вдруг, король Янь контролировал временную инверсию, заставляя ее внезапно остановиться, потому что одетую в белое женщину только что сопровождали демонические солдаты. И это была мать Нина, Юй Чисюэ. Мать, глаза Нина защипали. Он действительно хотел броситься вперед, чтобы обнять ее. Это было далеко, слишком долго. Но Нин знал, что это всего лишь иллюзия временной инверсии. Это были события, которые уже произошли в прошлом. Это были не что иное, как иллюзии. Он не мог дотронуться до матери. Быстрее, быстрее. Два демонических солдата, которые привели Юй Чисюэ, на самом деле подтолкнули ее. Юй Чисюэ посмотрела вокруг. Не паникуя, она сразу же опустилась на колени. «Мое уважение к вам, судья». Том 17. Небесный бессмертный. Глава 4.1. Река Ивачуань, Восточный поток снова. Внезапно появилась аура света в суде, и в свете появилось много изображений. Появились изображения маленькой девочки, играющей со своими старейшими, молодой девушки, убежавшей от ужаса, полностью взрослой Юэ Чисюэ, глядящей на глаза Цзи и Чуаня, ее приключений в северной тьме, о рождении Цзинина, ее обучение Цзинина технике ног, одно изображение за другим, ее прошлая жизнь. Нин уставился на образы. Хотя в этом миниатюрном цикле реинкарнации было оставлено протокосмическое духовное сокровище, которое позволило взглянуть на прошлые жизни бесчисленных призраков, не было книги жизни и смерти. Судья просто взглянул на образы, а затем написал пером: «Юэ Чисюэ, из мира Великой Ся, Восточно-островное командорство, клана Юичи, немного позитивная карма, приговор». В голове судьи неожиданно появились мысли. Приговор: возродиться как человек и быть реинкарнированной в мире Воски, командорство Цветочной горы, клана Восточный поток. Ее зовут Восточный поток Сноу, и она будет жить 200 лет. Эти мысли естественным образом породили небесное Дао. Как только один занял позицию судьи и двинулся поддержать нормальное функционирование шести путей, можно сказать, что кто-то стал частью небесного Дао. Тем не менее, судьи были в полной мере способны изменить эти письменные решения, но при этом повлияла бы их собственная карма. Чем более смехотворными были изменения, тем более значительным было бы воздействие на их кармическое положение. Фактически, были некоторые суждения, которые просто не могли быть написаны. Например, если этот второстепенный судья должен был попытаться насильственно написать, что приговор Юэ Чисюэ должен был нанести 1000 лет наказания на 18 уровне ада, столько же накапливалось бы вокруг судьи столько греха, что он, вероятно, был бы немедленно свергнут с своей позиции еще до того, как он закончил бы писать предложение. Возродиться как человек и быть реинкарнированной в мире Воски, командорство Цветочной горы, клана Восточный поток. Ее зовут Восточный поток Сноу, и она будет жить 200 лет. Этот судья, естественно, следовал за волей небесного Дао. Он не вносил каких-либо изменений вообще для обычного призрака. Наблюдая, как его мать была отослана, Нин пробормотал про себя: это действительно был клан Восточный поток Цветочной горы командорства мира Воски. Вы не солгали. Вы тоже хотите увидеть Цзи и Чуаня? Спросил король Янь. Да, конечно, да. Нин кивнул, потом сказал: король Янь, извините за неприятности. Не беда, вообще. Если бы я столкнулся с чем-то подобным, я, вероятно, тоже бы впал в безумство. Тем не менее, если кто-то не станет небесным бессмертным, то навсегда будет бороться в цикле шести путей реинкарнации. Если кому-то повезет, можно, в конце концов, уйти, но на самом деле это делается менее 1 триллиона лет. Подавляющее большинство будет продолжать тонуть в течение цикла, пока не наступит день, когда их душа будет уничтожена. Король Янь посмотрел на Нина. «Тебе нужно это принять». Нин осторожно кивнул. «Пойдем в другой суд», сказал король Янь, возглавляя путь. «Еще один суд». Суд был непрерывной суетой деятельности, но все это внезапно прекратилось. Судья и демонические солдаты, боясь, поспешно ушли, оставив только Нина и короля Яня. Король Янь снова использовал технику временной инверсии, позволив им просматривать сцены прошлого. Они наблюдали, как Цзи и Чуань был приговорен судьей. Отец. Нин посмотрел на одетого в белое Цзи и Чуаня, слушая слова судьи. Поэтому он действительно был отправлен в командорство Цветочной горы Мировоски. «Я хочу совершить поездку в Мировоски», — сказал Нин. «Хорошо, я буду сопровождать вас в этой поездке. Я предполагаю, что вам понадобится снова использовать временную инверсию. Я должен сделать это за вас». Король Янь кивнул, затем посоветовал: «Но Цзи Нин, вы должны быть осторожны. Мировоски не похож на Великую Ся. Его основы не столь стабильны или глубоки, как наши. Таким образом, цельные ворота были еще более наглыми в этом мире. Мы можем исследовать вопросы, касающиеся реинкарнации ваших родителей, но вам лучше не вмешиваться в эту борьбу». Нин тихо сказал: «Я понимаю, король Янь, не волнуйтесь, я уже не тот глупый, вспыльчивый малыш». Король Янь кивнул. Двое сразу покинули этот двор, а затем использовали пространственный телепорт, чтобы отправиться прямо в Мировоски. Мировоски был одним из десятков крупных миров под контролем Дао Отца Багрового Света. По правде говоря, из миров под Дао Отцом Багровым Светом мир Великая Ся была на самом деле в довольно хорошей форме. Было много, которые были в гораздо худшей форме, чем Великая Ся. Например, главный мир гора надгробного обелиска теперь почти полностью контролировался цельными воротами. Мир Воски оказался в огне войны, наполненный битвами между бессмертными и демонами. Здесь находится клан «Восточный поток» из командорства «Цветочной горы». Король Янь посмотрел вниз с ночного неба на город, наполненный бесчисленными монстрами тьмы. Клан «Восточный поток» ушел, Нин нахмурился. Может быть, осталось несколько из них. Король Янь посмотрел вниз. Прямо сейчас, весь мир Воски находится в состоянии хаоса. Основные кланы и секты могли бы сопротивляться, но многие более мелкие, заброшенные районы были полностью уничтожены. Цельные ворота не слишком заботятся о дисциплине. На самом деле, они наслаждаются хаосом, тем веселее. Нин кивнул. Он это заметил. Когда люди взяли под свой контроль территорию, они навели порядок. Но цельные ворота, однако, способствовали битве и войне. Это вызвало бесчисленные проблемы, надеясь на больший хаос. Город клана «Восточный поток» был разбит монстрами. В настоящее время он занят монстрами, а остатки клана «Восточного потока» давно бежали, сказал король Янь. Позвольте мне использовать временную инверсию сейчас. Хорошо. Нин кивнул. Нин посмотрел на город. Мгновенно невидимая рябь силы вышла из его души. Все из многих монстров в городе командорства, а также несколько человек, которые все еще сопротивлялись против монстров, все почувствовали, что их тела мягкие, прежде чем они рухнули на землю. В этот миг, все люди и монстры внутри города оказались в глубоком сне. Временная инверсия. Король Янь посмотрел вниз, выполнив свою технику. Ва-а-а! Крик раздался, и родился младенец. Ха-ха, давайте назовем мою дочь. Восточный поток Сноу. Высокий человек говорил радостно. Восточный поток Сноу медленно росла. Она была умной и послушной, училась у своего отца, чтобы стать рефайнерки и любила поиграть с другими детьми того же возраста. Нин просто спокойно смотрел. Так похоже. Она так похожа на мать, тихо пробормотал Нин. В этой жизни Восточный поток Сноу жила радостной, беззаботной жизнью. Она была наполнена энергией и жизнью, тогда как в своей прошлой жизни, как Юй Чисюэ, она всегда казалась слегка мрачной и спокойной. Восточный поток Сноу быстро выросла. После того, как ей исполнилось 16 лет, она отправилась в авантюру с ее собратом-членом клана. Пора приключений во внешнем мире. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 4.2. Река Ивычуань. Восточный поток Сноу. Она встретила другого мальчика, который спас ее. Кто ты? Меня зовут Река Ивычуань. 16-летняя Восточный поток Сноу встретилась с еще мальчишкой Река Ивычуанем. Мама, отец, Нин и король Янь спокойно смотрели. Эти двое отправились вместе. Река Ивычуань медленно рос. Хотя он был на несколько лет моложе Сноу, у него была высокая, мускулистая грудь. Учитывая, что Чуань обладал также телом очищения демонического бога, он вскоре вырос еще выше, чем Сноу. После двухлетнего приключения вместе эти двое, естественно, начали расти вместе, возможно, потому, что они чувствовали врожденную близость друг к другу. Чуань и Сноу прорвались, чтобы стать Синтянь, а вместе с этим у них были приключения. Однако Чуань прорвался как рефайнер тела демонического бога, так и рефайнер Ки, тогда как Сноу была просто рефайнером Ки. «Братишка Чуань, отец уже прислал людей, чтобы вызвать меня. Мне нужно вернуться. Старшая сестра Сноу, я найду тебя. Я сделаю так, чтобы твой отец позволил тебе выйти за меня замуж. Я буду ждать тебя. Я обязательно приеду. Ха-ха-ха, дорогая Сноу, присмотрись. Этот Река Ивычуань смог стать формой жизни Синтянь. Это означает, что его можно считать гением клана Река Ивы. Однако, их клан все еще маленький. Он не может сравниться с нашим кланом Восточный поток, папа. Сноу волновалась. Ахаха, я просто дразню тебя. Если вы любите друг друга, тогда идите вперед и будьте вместе. Я не стану тебя останавливать. Месяцы спустя. Чуань, не спеши так. Отец на самом деле согласился с нами. Он просто тебя проверяет. Сноу незаметно подкралась к зданию, где жил Чуань, чтобы рассказать ему об этом. Так вот в чем дело. Я был слишком нетерпелив. Чуань потер голову. Старшая сестра Сноу, так как твой отец не остановит нас, тогда я собираюсь вернуться, чтобы подготовить обручальный дар. Согласно правилам клана, мне нужно подготовить подарок из 9 звенящих котелков. Хорошо. Сноу мягко кивнула, но она слегка покраснела от застенчивости. Обручальный дар из 9 звенящих котелков был довольно дорогим. Однако, Поскольку Чуань давно прорвался на уровень Синьтянь, его статус в его клане был довольно высоким. Вскоре он подготовил подарок. Хотя клан «Восточный поток» был намного мощнее, они не останавливались в росте. Вскоре стороны договорились о благоприятном дне. Следующей весной произойдет свадьба в клане «Восточный поток». Адепт Ледокол, после того, как эти трое детей присоединятся к бессмертной школе Цветочной горы, мне придется побеспокоить вас, чтобы позаботиться о них. Вот наши подарки для вас за то, что вы приняли их как своих учеников. Примите их, адепт. Обучение и руководство учениками – это нормально. Нет необходимости в этом подарке. Я провел довольно много времени с вашим кланом «Восточный поток». Мне пора вернуться. Выйдут эти трое детей. Я отведу их обратно в бессмертную школу Цветочной горы. Да, адепт. Лидер клана «Восточный поток» был очень осторожен, чтобы хорошо позаботиться об этом адепте Ледоколе из бессмертной школы Цветочной горы. Бессмертная школа Цветочной горы была самой высокой из крупных школ командорства Цветочной горы. Предположительно, у них даже был небесный бессмертный среди их рядов. Кроме того, бессмертная школа Цветочной горы была очень строга с учениками. На самом деле, если бы у каких-то учеников был какой-то грех, они были бы изгнаны. Из этого можно было сказать, насколько строги были их правила. Естественно, было много людей, которые хотели присоединиться к такой могучей, праведной школе. Адепт забыл об этом. Пожалуйста, передайте это адепту. Лидер клана «Восточный поток» тайно вручил подарок одному из последователей адепта, который его принял. Вскоре появились три юноши. После того, как вы отправитесь в бессмертную школу, вам придется много работать. Вы, сияющие звезды среди молодого поколения нашего клана «Восточный поток», в будущем наш клан будет зависеть от вас. Маленький дядя, не забудьте вернуться ко мне. Второй брат, позаботьтесь о себе. Родственники трех юношей отослали их, и среди них была «Восточный поток» Сноу. Далекий адепт Ледокол оглянулся, его взгляд внезапно упал на «Восточный поток» Сноу. Он немедленно послал мысли лидеру клана «Восточного поток». «Адепт», — поспешно сказал лидер клана «Восточный поток», — «эта одетая в белое девушка выглядит красиво». Адепт Ледокол мысленно послал: «Мне нужна служанка, и она выглядит довольно послушной и умной. Она хорошо подходит. Помоги мне поговорить с ней. Если она хочет сопровождать меня, тогда пошлите ее ко мне. Но если она не хочет, тогда забудь об этом». Адепт Ледокол затем привел этих трех ранних учеников Цзыфу в свой летающий корабль, а затем ушел из клана «Восточный поток». Лидер клана «Восточный поток» немного поколебался, затем рассказал об этом Сноу. «Лидер клана, ты собираешься отдать Сноу адепту Ледоколу? Мы не можем этого сделать. В следующий месяц она собирается выйти замуж. Вы не можете отказаться? Как я могу отказаться? Разве вы не знаете, что это за человек этот адепт Ледокол? Хотя он выглядит как праведный джентльмен, втайне он очень жадный и очень развратный. Именно потому, что он жаден, наш клан «Восточный поток» смог отправить трех своих собственных учеников в бессмертную школу Цветочной горы. Если мы не дадим ему Сноу, он, вероятно, будет смущен и возмущен, что окажет негативное влияние на Фуцан и других. Это будущее нашего клана «Восточного потока». Ради клана, если мы должны пожертвовать маленькой девочкой, такой как Сноу, так и поступим. Но клан «Река Ивы»... В клане «Река Ивы» есть только два ученика Цзыфу. Как бы такой клан осмелился оскорбить наш клан «Восточный поток»? Игнорируя их, ради племени, даже я сам могу быть принесен в жертву, а тем более Сноу. Я просто даю вам знать заранее. Позже я поговорю с Сноу сам. Я верю, что она знает, что действительно имеет значение. Кроме того, с этого дня вы больше не будете встречаться с Сноу. Я сам все обработаю, чтобы не было никаких промахов. Лидер клана, вы говорите мне: «Нет, нет, я хочу увидеть отца, я хочу увидеть отца». Вы должны знать, что действительно имеет значение. Уведите ее. Завтра я сам отправлю ее в обширной пустыне. Старшая сестра Сноу, почему ты сломала послание талисман? Что произошло? Я использовала малую телепортацию печать Дао, чтобы убежать. Нет времени. Я хочу, чтобы ты все бросил и оставил это место вместе со мной. На самом деле, мы собираемся оставить все командорство Цветочной горы, но мы будем вместе. Хорошо, романтическая любовь и семейная любовь воевали друг с другом. В конце, река Ивы Чуань опустился на колени, наклонившись по направлению своего клана. Отец, мама, старший брат и второй, простите меня за то, что я ухожу. В будущем, если у меня будет такая возможность, я вернусь. Пошли. В ту же ночь река Ивачуань и Восточный поток снова покинули свою родину, сбегая. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 5.1. Истинная душа Цзинин стоял там в пустыне, наблюдая за сценой, как река Ивачуань и Восточный поток снова убегают, которая была создана временной инверсией. На его сердце было тяжко, потому что до сих пор все, что выяснилось, было идентично событиям, описанным в книге короля Яня. «Пойдемте в секту меча девяти песен», — сказал Нин. «Хорошо». Король Янь знал, что пока Нин не увидит все лично, он не откажется от надежды. Двое сразу телепортировались вперед в секту меча девяти песен, расположенную в другом командорстве. В том году Чуани снова осторожно, медленно ушли в дрейфующей манере. Они провели в общей сложности 8 лет, прежде чем вышли из огромного командорства Цветочной горы и прибыли в секту меча девяти песен. Чуань был очень опытным в мече, и потому, за то время, что они за последние 8 лет столкнулись с множеством опасностей, он значительно улучшился. Он достиг уровня ученика Цзыфу как рефайнер тела демонического бога, и поэтому он смог легко войти в секту меча девяти песен как ученик. Что касается Восточного потока Сноу, она вступила рядом с ним как служанка. Второй год после их входа в секту меча девяти песен, Сноу, опираясь на дух-таблетку, которую Чуань приобрел из секты, смогла прорваться к уровню ученика Цзыфу. Она тоже была принята как формальный ученик секты меча девяти песен. Это место, где раньше была секта меча девяти песен. С высоты своего полета король Янь указал вниз на гигантскую кучу щебня. Нин уставился на щебень, его сердце тонуло. Развалины тянулись на десятки тысяч километров, и в этой области было немало монстров. Восточный поток Сноу, река Ивачуань. Согласно разведывательным сообщениям, которые я собрал, они жили здесь, на пике потока воды, который должен быть там. Король Янь быстро полетел в часть разрушенного города. Размахивая рукой, он заставил всех монстров тьмы там рухнуть. Временная инверсия. Король Янь снова вызвал временную инверсию. Сцена здесь быстро начала меняться. Несколько десятков лет пронеслось перед глазами. Здесь пейзаж был несравненно красив. Были прекрасные горы и реки. Здесь была плотная духовная энергия, и бессмертных культиваторов можно было увидеть повсюду. Чуань, ты всегда позволял мне побеждать. Сноу и Чуань соревновались в мечтах, но в итоге Чуань всегда проигрывал каждый матч. Нет, это твое искусство меча улучшилось еще раз, Сноу, сказал Чуань со смехом. Увидев это, Нин почувствовал теплое чувство в своем сердце. Есть еще 3 года до этого, сказал Нин королю Яню. Он контролировал поток времени, ускоряя его. Сноу и Чуань жили счастливыми жизнями здесь, в секте меча девяти песен. В конце концов, они только что присоединились к школе, и им еще не пора выходить на улицу к приключениям. Их жизнь здесь была похожа на жизнь в раю. Вскоре прошло 3 года во временной инверсии. Это был яркий солнечный день. Декорации были такими же прекрасными, как и прежде. По правде говоря, цельные ворота уже проникли в мир Воски несколько лет назад, а внешний мир был в хаосе. Жизнь в секте меча девяти песен, однако, оставалась спокойной, как всегда. Вжух, вжух, вжух. Черный свет меча внезапно начал мигать. Река Ивачуань, владевшая двойными мечами, в настоящее время тренируется на мечах, осмысливая Дао. Потому что он был рефайнером тела демонического бога, теперь он выглядел еще красивее и доблестнее, чем в прошлой жизни. Восточный поток снова сидела рядом с ним, улыбаясь и наблюдая. Она знала, что в своем сердце ее мужчина продолжал тянуться к своей родине, к клану река Ивы. Однако, он всегда беспокоился об адепте-ледоколе из бессмертной школы Цветочной горы, и поэтому он продолжал ждать и терпеть. Он очень усердно тренировал искусство меча, став одним из лучших среди учеников Цзыфу секты меча девяти песен. Он уже давно достиг уровня понимания намека на истинное значение Дао. Чуань, мы обязательно сможем вернуться вместе. Восточный поток Сноу тоже скучала по своему отцу. Вдруг, в небе появилась группа одетых в черное воинов. Всего их было 27, и они почти мгновенно превратились в 3 гигантских черных змей. Эти 3 гигантские черные змеи были длиной более 1000 километров. Их ауры заполнили небо, и вся великая формация, которая защищала секту меча девяти песен, была мгновенно активирована, вызывая вспышку света повсюду. Грохот. Казалось, что мир рухнул. Формирование могло только продержаться на несколько мгновений, а затем оно рухнуло. Что происходит? Что случилось? Многие из более слабых, обычных учеников были полностью ошеломлены. Чуань, однако, мгновенно подлетел к Сноу. Он поспешно сказал: «Сноу, давай». На полпути через всю эту гору пронеслась волна энергии. Некоторые из учеников Цзыфу, которые были поражены пульсацией, мгновенно превращались в пыль, полностью не способные отбиваться. И затем, с гулким звуком, весь горный пик начал рушиться. Бесчисленные камни начали падать, и оба Чуань и Сноу поспешно улетели, пытаясь спрятаться. «Цельные ворота, наша секта меча девяти песен вас никогда не оскорбляла. Почему вы должны уничтожить нашу школу?» Несколько фигур просочились в небо. Это были сыпучие бессмертные, земные бессмертные и первобытные даисты секты меча девяти песен. Они образовались вместе в великий строй, каждый из них был в ярости и безумии. «Просто умрите с миром!» Один из трех массивных черных змей выговорил на человеческом языке, и затем, не потрудившись сказать что-нибудь еще, они сразились. Окружающее пространство было полностью заблокировано, не было возможности телепортироваться из него. Убить, невозможно убежать. Сыпучие бессмертные и земные бессмертные из секты меча девяти песен призвали первобытных даистов присоединиться к формированию. Они превратились в ослепительный, титанический меч, который сражался с этими тремя гигантскими змеями. Однако, после столкновения всего несколько раз, титанический меч был полностью разрушен. Более половины сыпучих бессмертных, земных бессмертных и первобытных даистов секты меча девяти песен были немедленно убиты, а остальные были тяжело ранены. Нет, черт, тяжело травмированные специалисты секты меча девяти песен были уничтожены. В небесах плавали гигантские черные змеи, полностью уничтожившие базу секты, протянувшиеся более десятка тысяч километров. Что касается более слабых учеников секты меча девяти песен, они не смогли убежать, и многие из них были убиты, не имея возможности вообще сопротивляться. Сноу. Река Ивы Чуань держал восточный поток Сноу на руках и больше не бежал. «Чуань, ты сожалеешь, что ушел со мной?» Слезы капали по лицу восточного потока Сноу. «Эти последние 12 лет, я действительно был очень доволен. Если бы у меня был шанс снова выбрать, я бы все равно решил приехать сюда с тобой, Сноу». Чуань засмеялся. «Мы встретимся снова по дороге к желтым родникам». «Правда». Слезы текли по ее лицу, Сноу кивнула. Грохот. Извергалась рябь, и пара реки Ивы Чуань и восточного потока Сноу превратилась в пыль. Их души, однако, были подняты вверх с высокой скоростью некоторой невидимой силой. В воздухе была черная дыра, которая лихорадочно собирала все души убитых, в том числе души Чуань и Сноу. Нин просто стоял и молча смотрел. Король Янь тихо сказал: «Цельные ворота хотели приручить это командорство, но так как они только что прибыли, к ним присоединились немногие. Таким образом, цельные ворота решили уничтожить некоторые небольшие школы, чтобы пугать других. В то время как убивали бесчисленных культиваторов, они собирали души убитых для использования в формировании некоторых злых приемов. Если бы у кого-то были миллионы, в идеале сотни миллионов душ культиваторов, можно было бы усовершенствовать поистине мощную и поистине ужасающую злую магию сокровищ, или развить по-настоящему мерзкую божественную способность». Нин знал это довольно хорошо. «Как жаль», — король Янь вздохнул. «Цельные ворота распространены по всему царству, и сила, стоящая за ними, непостижимо могущественна. Даже если у вас есть да отец как ваш мастер, вы все равно, вероятно, ничего не сможете сделать с ними». Том 17. Небесный бессмертный. Глава 5.2. «Истинная душа, сейчас я очень спокоен», — тихо сказал Нин, хотя он выглядел спокойным. По правде говоря, Нин почувствовал непреодолимое желание убить, оно больше, чем когда-либо. Только потому, что он достиг третьего уровня силы сердца, правителя, Нин смог сохранить спокойствие. Однако, в своем сердце Нин теперь рассматривал цельные ворота как своих самых ненавистных противников. Даже ненависть, которую он испытывал к клану Пламя Юности, была менее сотой части ненависти, которую он испытывал к цельным воротам. «Цельные ворота», Нин произнес два слова, излагая каждый из них. Рядом с ним король Янь внезапно почувствовал, как его сердце содрогается без причины. Он мог смутно ощущать намерение убийства в сердце Нина, и все, что он мог сделать, это вздохнуть. «Цельные ворота» — это была сила, охватившая все три царства. Как можно с ними справиться? «Не поступайте глупо», — сказал король Янь. Нин тихонько пробормотал про себя. Хотя души отца и матери были разрушены, В будущем я собираюсь тренироваться, пока не стану истинным богом или Даа-отцом. Я найду истину в реке судьбы и верну их к жизни». Король Янь ничего не сказал. Оба они знали, что истинная сущность всех живых существ исходит от их истины. Даже если бы душа была разрушена, их истины вернулись бы к таинственной реке судьбы. Но было слишком трудно найти в ней истину. Согласно легендам, на это была способна только мать Нюева, достигшая уровня Паньгу. Однако, если бы кто-то стал истинным богом или Даа-отцом, то мать Нюеву, они могли попросить ее вмешаться. «Я хочу совершить поездку в бессмертную школу Цветочной горы», — спокойно сказал Нин. «Я хочу посетить этого адепта ледокола. Я пойду с тобой. Я уже собрал отчет об этом ледоколе», — сказал король Янь. «Сейчас он первобытный даист, потому что у бессмертной школы Цветочной горы есть небесный бессмертный, защищающий ее, она все еще существует. Этот небесный бессмертный находится под командованием Даа Отца Багрового Света, и можно сказать, что двое из нас дружат. Все, что нам нужно сделать, это найти патриарха Цветочной горы. Ему не нравится жизнь маленького первобытного даиста. Патриарха Цветочной горы можно назвать довольно благородным человеком, праведным и непоколебимым, поэтому правила его школы настолько строги. Однако, независимо от того, насколько строги правила, трудно избежать нескольких вредителей от вторжения. «Я понимаю, я не буду драться с патриархом Цветочная гора», — Нин кивнул. «За каждую жалобу кто-то несет ответственность. За каждый долг есть должник». Нин понял этот принцип. Причина, по которой король Янь произнес эти слова, была потому, что он волновался, что Нин собирался сражаться со всей Цветочной горой. Надо понимать, что Нин когда-то сражался со всеми небесными бессмертными клана Пламя Юности, в конце концов убил двух из них. Учитывая его силу, не было никакой возможности, чтобы бессмертная школа Цветочной горы смогла противостоять ему. Бессмертная школа Цветочной горы – это была школа номер один в командорстве Цветочной горы Мировоски. Основоположником ее был патриарх Цветочная гора, который остался жив и по сей день. Это было связано с тем, что слава бессмертной школы Цветочной горы была широко распространена. «Мастер, мастер, мастер!» Ряд девиц высказали свое почтение, как только уверенный, необыкновенно красивый адепт-ледокол прошел мимо них с улыбкой. Все в пределах бессмертной школы Цветочной горы знали, что даист-ледокол был джентльменом. Его единственным недостатком было то, что он любил красоту. Однако он не украл их и не схватил их у других. Для человека, который имел рядом с собой горничных, это не был слишком серьезным недостатком. «Осенняя вода, вы и остальные семь, примите меня», — сказал даист-ледокол. «Да». Семь из горничных немедленно согласились почтительно. Их сердца, однако, были полны ужаса и беспокойства. Странники не знали об этом, но они точно знали, каким жестоким был даист-ледокол. Некоторые из горничных, которых он мучил, фактически умерли от этого. Однако даист-ледокол часто посылал старших девиц, которые переставали быть красивыми в своих кланах, и организовывал для них хорошую жизнь. Это заставило многих учеников из бессмертной школы Цветочной горы хвалить адепта-ледокола за то, что он страстный, но добрый человек. Бум! Фигура внезапно спустилась с небес. Даист-ледокол нахмурился. Кто осмелился нарушить его территорию? Но потом, главный мастер, даист-ледокол был сильно потрясен. Он поспешно опустился на колени с уважением. «Следуй за мной». На лице главного мастера бессмертной школы Цветочной горы был холодный взгляд. Он схватил даиста-ледокола, а затем потащил его в небо. Даист-ледокол был совершенно напуган по пути, потому что главный мастер фактически тащил его в легендарную резиденцию патриарха. Патриарх Цветочная гора был основополагающим патриархом школы, небесным бессмертным. Даист-ледокол даже не видел его ни разу. Почему патриарх хотел его увидеть? Он никогда не оскорблял патриарха. Не могло ли быть такого, что его только что выделили из-за его таланта, и он должен был стать личным учеником патриарха? По прибытии даист-ледокол увидел на коленях одетого в желтом человека, дрожащего. Отец. Даист-ледокол был потрясен, увидев своего отца, земного бессмертного. Он всегда полагался на своего отца, чтобы поддержать его в секте. «Почему ты еще не опустился на колени?» — взревел в желтых одеждах человек. Адепт-ледокол с трудом опустился на колени. Спустя несколько мгновений дверь во двор перед ними заскрипела, и появились три фигуры. «Мои два собрата-даиста». Человек с черными бородами говорил с несравненным теплом. Только теперь на коленях даист ледокол бросил взгляд на этих троих. Хотя он никогда раньше не видел патриарха, в школе были портреты патриарха, и поэтому он сразу узнал, что этот с черной бородой старший был патриархом Цветочная гора. Однако, прямо сейчас, даже их основатель-патриарх относился к этим двум гостям с несравненным уважением. Кто эти двое? Почему патриарх ведет себя смиренно и скромно с ними? Даист ледокол не мог этого понять. Патриарх Цветочная гора, однако, просто посмотрел в сторону коленопреклоненного даиста ледокола. В его глазах промелькнуло холодное выражение, что проклятый даист ледокол на самом деле обидел Цзинина. Мир Воски был одним из миров Да Отца Багрового Света, что означало, что патриарх Цветочная гора был одним из небесных бессмертных Да Отца Багрового Света. Слух уже давно распространился среди этой группы небесных бессмертных, что Цзинин, сам по себе, сражался против девяти небесных бессмертных клана Пламя Юности, одним из которых был бессмертный ядовитый чудак. В итоге Цзинину удалось убить двух из них, но он был сослан после того, как на него снизошло пламя кармических грехов. Эта новость мгновенно охватила различные миры, в результате чего многие небесные бессмертные и истинные бессмертные под командованием Да Отца Багрового Света чувствовали восхищение Цзинином. Он тренировался менее века, он был уровня пустоты по силе, но он сражался против девяти небесных бессмертных и убил двух из них. Ему даже удалось вернуться после изгнания в опасную зону, будучи окруженным пламенем кармических грехов. Такой монстр, его личная сила намного больше, чем моя, а те, кто стоят за ним, и его потенциал еще более удивительны. Патриарх Цветочная гора, естественно, был в ярости, что даист ледокол заставил свою школу стать врагами этого человека. Собрат даист Цзинин, мне действительно стыдно, что моя школа родила такого мерзкого злодея. Я уже вызвал даиста ледокола. Вы разберетесь, что с ним делать, будь то просто убить его или мучить его душу миллионы лет. Собрат даист Цзинин, решай, как хочешь, сказал патриарх Цветочная гора. Том 17. Небесный бессмертный. Глава 6.1. Цели установлены. Даист ледокол опустился на колени. Он чувствовал, что замерзшая ледяная вода просто налилась по всему телу. Ему было очень холодно, и его лицо побледнело. Убить его, пытать его, мучить душу. Даист ледокол многократно ударялся, разбивая лоб на землю, пока из него не стала вытекать кровь. Он отчаянно закричал: «Патриарх! Патриарх, старшие, спасите меня, пощадите. Я определенно никогда не оскорблял этого старшего, Цзинина. Кто-то, должно быть, обратился ко мне, подставил меня». Цзинин просто стоял там, глядя на испуганного, стоящего на коленях даиста ледокола. Он был очень спокоен. Однако рядом с ним король Янь высказался: «Если я скажу, что ты заслуживаешь смерти, тогда ты заслуживаешь смерти». Сердце даиста ледокола дрожало. Правильно, даже небесный бессмертный, как патриарх Цветочная гора, так уважительно относился к этим двум. Если они хотели убить его, действительно ли им нужно было дать хорошее оправдание? В желтых одеждах мужчина опустился на колени рядом с ним. Он любил своего сына, но он не осмелился сказать ни слова. Он знал, в какой ужасной ситуации они сейчас оказались. «Даже если мне нужно умереть, старший, пожалуйста, скажите мне, что я сделал». Даист ледокол все еще отчаянно пытался найти способ выжить. Он подавил свой ужас, подняв голову, чтобы посмотреть на Нина. Ему нужно было выяснить, в чем дело. Только когда он понял бы причину этого, он смог объяснить и поспорить. В противном случае невозможно было даже спорить об этом. «В последние годы ты повредил немало смертных, не так ли?» Голос Нина был очень спокоен. Его глаза тоже были очень спокойными. Даист ледокол трясся. Он тут же рухнул на землю, на лице появилось полное отчаяние. Смертные, даже сам он не знал, сколько женщин упало ему в руки. Забудь о смертных, даже немало женских культиваторов попало ему в руки. Однако, он никогда не оставлял следов. Кто? Кто этот юноша, что даже патриарх опасается? С каким смертным он был связан? Маленький воробей, Нуанер, Дунью. Одна фигура за другой мелькнула в голове даиста ледокола. Это были изображения женщин, которые страдали от него, он очень внимательно вспоминал.